все образовавшиеся пробелы им не заполнить. Нужно было создавать свою организацию, чтобы действовать коллективно. Вот и появился на свет пресловутый пролеткульт, где дилетанты пролетарского происхождения с партийными билетами в карманах стали находить всяческую поддержку. Не обремененные талантами, а тем более культурой и знаниями, пролетарские композиторы дальше вульгарных примитивных песен и маршей не пошли, зато с тем большим усердием стали душить новаторов и потрошить классиков. Из пролеткульта вышли бессмертные идеи о переделке классических опер на современные революционные сюжеты, и репертуар оперных театров Ленинграда и Москвы обогатился новыми шедеврами. Гугеноты Майербера обернулись декабристами. Флория Тоска, героиня Пуччини, схватив красное знамя, пошла на баррикады умирать за светлые идеи коммунизма, и опера получила новое название «Борьба за коммуну». С оперой Глинки «Жизнь за царя» было совсем просто. Она стала называться «Жизнь за народ». Пролеткультовцы не признавали никакого искусства, кроме пролетарского. Причем, что это такое, толком никто не знал. Просто отметали все, что было сделано до них. Но именно они дали жизнь будущему направлению официального советского искусства – соцреализму. Можно себе представить, как ненавистно было им не только творчество, но самое имя молодого Шостаковича, который не раз беспощадно критиковал их за бездарность и примитивизм. Постановление ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций, то есть о роспуске всех творческих группировок, в том числе и пролеткультовских, Шостакович принял восторженно, надеясь, что, объединившись в одну организацию, композиторы смогут решительнее противостоять натиску пролеткультовцев и лишить их влияния, которое они все больше оказывали на все области культуры в стране. Он не понял, что прежде всего именно партии было необходимо создать крупные творческие организации, такие как Союз композиторов, Союз писателей, Союз художников и так далее, чтобы полностью подчинить их своему контролю. Он не понимал, что это начало невиданной диктатуры партии над творчеством. А что касается пролетарских композиторов, то они в будущем перекочуют в созданный Союз советских композиторов и с удвоенной энергией, вооруженные партбилетами, поведут борьбу за свое существование. В этом году 26-летний Шостакович закончил работу над оперой «Леди Макбет» Мценского уезда. В те тяжелейшие за всю историю многострадальной России годы деятели культуры вдруг попали под особое покровительство партии. В Москве стали строить дома для артистов, писателей, художников, Большой театр, МХАТ, Малый театр, Театр имени Вахтангова, Союз художников, Союз писателей и прочие творческие организации получили в свое владение для отдыха артистов роскошные подмосковные усадьбы, владельцы которых сбежали от революции за границу или были расстреляны большевиками. Артисты снабжались от щедрот правительства совнаркомовским пайком, что получали только высшие партийные чиновники. И когда летом 1933 года половина населения России пухла от голода и было много случаев людоедства, на обеденном столе у деятелей искусства были ветчина, сыр, масло. Партия откармливала будущую армию пропагандистов своей политики. Ведущие певцы Большого театра получали 5000 рублей в месяц за 3 спектакля, а рабочий 200 рублей в месяц.